577. Сентябрь 6. Заградительная сеть. Огни заградительной сети нагнетаются сознанием. Их можно либо совсем потушить, либо зажечь напряженно. Угашение огней заградительной сети означает полную беззащитность человека. Волею держится эта сеть в должном порядке, и воля уже охраняется. Допустить вспышку раздражения значит пробить в ней брешь и открыть доступ темным влияниям. Каждое неуравновесие ослабляет защитность заградительной сети. Храните равновесие для того, чтобы держать в порядке защитный доспех духа. Простым приказом сознания усиливается защитная сеть. Именно надо осознать, как она окружает весь организм и создает броню, непробиваемую стрелами врагов и отражающие их удары. Здоровье, излучение, нервов куют этот доспех. Уныние, страх, беспокойство, суета и все мелкие чувства разрушают его по степени своей интенсивности. За крепкую стеною защитной человек, как в крепости за ее стенами. Можно ярко представить себя окруженным этим непробиваемым панцирем, напрягая огни духа и усиливая огненные излучения на периферии ауры. Неуязвим человек для внешних воздействий, если воля его нагнетается в могучем усилении защитное пламя зажечь. Ярое осознание близости учителя яро зажигает ткань заградительной сети и заставляет ее вспыхивать и светиться огнями, отражающими волны зла. Осознание себя в луче владыки несказанно усиливает ее мощь. Семикратное повторение имени учителя при нападении темных мгновенно сжигает всю сеть и умножает духовный доспех. Здоровые излучения трех добавляют свои элементы к прочной сети защитной. Ритмическое повторение имени или воззвание «Аум» также создает волну защиты, придает сети больше устойчивости. Сосредоточиваясь мыслью на явлении заградительной сети, усиливаем все ее свойства, ибо она сразу же реагирует на воздействие мысли. Вызывая осознание силы из глубины духа, можно почти беспредельно напрягать мощь заградительной сети. Напрягая же ее в единении с учителем света и при слиянии с его сознанием, делает себя человек совершенно неуязвимым для темных воздействий любой силы. Но единение должно быть полным и сознательным. Заметьте, что воля являет в этом процессе первенствующее значение. Она является регулятором защитных огней. И если воля поникла, то и сети огней не зажечь. Какие чудесные, стойкие огни зажигает бесстрашие и мужество, или вера в могущество своего владыки, или преданность несломимая, или спокойствие. Качество духа вносит свою, соответствующую к степени, долю в ткань заградительной сети. Огни ее носят синтетический характер. Потому огни устремления могут быть сильно ослаблены страхом или робостью, и даже быть совсем нейтрализованы. Вызывая темных на бой и не являя никакого страха, свой огненный доспех умножает герой и делается неуязвимым. Потому настаиваю на изжитии и уничтожении всякого страха. Хороший механик содержит машину или мотор в полном порядке, то есть в рабочем состоянии. Также и опытный ученик заградительную сеть ауры поддерживает в должном состоянии всегда. Настороженность, зоркость и постоянное бодрствование духа яро способствуют этой задаче. Так синтез всех качеств духа и каждого из них в отдельности укрепляют ткань заградительной сети. Качества духа имеют чисто практическое, рабочее и жизненное значение. И если встречаете противника по силам или даже много сильнее, не смущайте силы его. Вместе со мною в единении полном можете почти беспредельно напрягать мощь огней заградительной сети и яро возрасти духом на любую темную сущность, даже на иерофанта зла, если крепко единение со мною. Потому говорю, Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь ничего и никогда. Я с вами всегда. Кто же силен против вас, когда вы со мной? О! Видела, что сильная темная сущность, демон, пытается сокрушить дом твоего духа. Что из того? Значит, со мной, объединившись в духе, надо силу свою, свой духовный доспех и сеть, отражающую, усилить настолько, чтобы не только возрасти на него духом, но и перерасти мощью. И правильно сделал, сознательно усилив явление заградительной сети. Ощущение защитности было законным и соответствовало напряженности огней. Ведь это и есть победа. Не ощутив никакого страха, силу свою противопоставил усилиям тьмы. Спокойно, уверенно и смело сражайся, ибо я за тобой. За находчивость, умение, бесстрашие хвалю. Истинно воина в каждом видеть хочу.